Глава вторая. Несколько дней спустя. Перед моими глазами открывался ностальгичный вид на ворота моего замка. Он был сделан из трехмерно твердой магической формации, так что даже по прошествии 2000 лет был все еще в хорошей форме. Хотя некоторые места выдавали его возраст по сравнению с тем временем, когда я был жив. Единственное, что действительно изменилось, так это имя. И теперь он Академия Короля Демонов. Глядя на свое окружение, я могу увидеть людей, входящих через ворота один за одним. Они здесь для вступительного экзамена. Арнас Чан, будь стойким. И хотя я сказал родителям, что это не обязательно, они все равно узнали об экзамене и пришли вместе со мной в школу. Ты это... оставайся хладнокровным. Мой отец бормочет какую-то билиберду. Нет, это тебе надо расслабиться, отец. А, оу, ты, похоже, в порядке. Наш Арнас Чан так силен, всего-то через месяц, он точно пройдет. Естественно, ни один другой демон не привел родителей. Мне слегка стыдно из-за окружающих взглядов. Тогда я пошел. Я повернулся и отправился в сторону колонны демона, выстроившейся перед главными воротами. Удачи, постарайся, Арнас, удачи, постарайся, Арнас. Как же мой отец смущает. Так вот, значит, какие человеческие родители. Должен признать, не такое уж это и плохое чувство, просто немного стыдно. «Ура, ура, Мишель! Вперед, вперед, Мишель!» Позади моего отца раздалось еще одно смущающее напутствие. Быстрый взгляд показал мне кричащего бородатого мужчину с суровым лицом и поднимающего кулаки вверх. Кровь демонов присутствует, но, похоже, она очень слаба в нем. Почти в той же степени, что и у моего отца. Так что, возможно, что он тоже человек. Невдалеке от смущающего мужчины еле плетется девушка безучастным лицом. Она очень милая, с синими глазами, прямым носом и невинным выражением. Длинные светлые пушистые локоны платинового цвета не спадают по ее голове. Она носит одеяние, окрашенное черно-белое, украшение дизайн, по-видимому, демонического происхождения. Если дела обстоят так, возможно, мои родители тоже демоны, а не люди. Ну, моя мать в любом случае демон. «Удачи! Постарайся, Арнас!» Как только вошел в ворота, то снова услышал своего отца. Эта девушка обернулась, чтобы посмотреть на него, и проследовала за его взглядом ко мне. «А, наши глаза встретились. Похоже, у нас одна беда». Когда я заговорил, она издала застенчивый смешок. Девушка коротко согласилась. Она неразговорчива, молчаливая, возможно. Не похоже, что она скажет что-нибудь еще. Хоть и не похоже, что она меня опасается. Я Арнас. Арнас Валдигот. После своего представления я подумал, правильно ли поступил. Это имя короля-основателя демонов. С одной стороны, я не хочу привлекать внимание, но с другой, я не вижу причин скрывать это. Ну, это не сильно-то важно. Рано или поздно, разница невелика. Мишель. Неожиданно она никак не отреагировала на мое имя. Мишель Некрон. Интересно, почему она не показала никакого интереса. Хотя ладно, так даже лучше. Прошло 2000 лет. Не могу представить, чтобы кто-то здесь был заинтересован королем-демоном Арнасом. Приятно познакомиться, Мишель. Угу. Еще один короткий ответ. Когда я уже был на пороге ворот, передо мной встал человек. У него была смуглая кожа, рельефное тело с остальными мышцами, коротко стриженные белые волосы, и ему было примерно лет 20. У него была улыбка, кричащая о плохих намерениях. «Ха! Брать на вступительный экзамен родителей, когда эта Академия Короля Демонов стала площадкой для детей!» «Хм, кто этот паренек?» «Ой, опять то самое?» «А, плохо дело, они поймали высокомерный взгляд Зеппы. Интересно, сохранит ли парень все конечности?» «По-видимому, он тут знаменитость. Отложим пока его в сторону, раз эта очередь тянется не вправо. Я уверен, в той стороне находилась арена». «Понятно. Они, должно быть, проводят экзамен там». «Ты хорошо сражаешься, Мишель?» «Не совсем. Думаю, сражение не самая сильная ее черта, но поскольку теперь стало довольно мирно, так что все в порядке». Мы отправились направо и встали в очередь. «Ты! Ой, сволочь, сволочь!» Я обернулся, поскольку позади было шумно. Недавний человек уставился на меня. «Хм, ты наконец повернулся. Яры-яры, похоже, моим потомкам не достает манер. Должен ли я немного воспитать? Прости, твоя магическая сила так слаба, что я тебя не заметил». «Что ты там сказал?» Практически мгновенно в глазах парня заиграла ярость. «Этот является демоногерцогом Зеппе Эндо, и ты осознанно оскорбил меня?» «Демоногерцог? Нет, я никогда о тебе не слышал. Ты знаменит?» «А, понятно, это прозвище, похоже, зародилось последние 2000 лет». «Ой, ублюдок, быстро извинись!» «Что за ужасный холодный тон?» Зеппе уставился на меня безжалостным взглядом и сжал кулак. Собрались частицы магической силы, и появилась магическая формация. 2, 3, 4, 5 магических формаций. Он открыл свой кулак, и сжатое темное черное пламя выстрелило из его ладони. «Удивлены? Хорошо. Будете молить о пощаде? Я прощу вас, если вы лежите мне ботинки. Если нет, я использую темное пламя под названием демонический огонь Гурисуде, способное сжечь даже богов, и превращу личико девушки в обугленный череп. Хе-ха-ха-ха! Что? Что это за вид низкоуровневой магии? Какой толк был рисовать 5 магических формаций, чтобы призвать его демонический огонь Горисуде? Естественно, я удивлен. Он говорил так напыщенно и величаво. И все же, мне только что была показана магия, уступающая игре детей со спичками. Несмотря на то, что он мой потомок, он совсем обделен магической силой. Бедный паренек. Что за... Невозможно! Это невозможно! Я задул демоническое пламя Горисуде своим ртом. Ублюдок, ублюдок! Что ты сделал? Почему ты удивлен? Я просто задул спичку. Мое демоническое пламя... Спичка! Прежде всего, использование магической силы между мной и Зеппой отличается на фундаментальном уровне. Этот парень бешено собирает ее и принудительно использует. У меня же она вокруг тела постоянно, и я могу использовать ее, когда пожелаю. Если вы не сумели сделать это во времена мифов, то ваша смерть была бы предопределена. Нет, я предполагаю, что мышление «мир любой ценой» привело к деградации магии, однако это не такое уж и плохое время, чтобы жить в нем. Демоны, которые были так слабы в те времена, могут теперь говорить так величаво. «Ублюдок, такое оскорбление! Теперь не думай, что сможешь вернуться живым!» Этот парень не понял разницу в наших уровнях? «Погоди минутку!» Когда я заговорил, ЗП замер, будто бы его парализовало. «Что-то не так?» «Что? Я не могу двигаться! Что ты сделал?» «А, понятно. Магическая сила от природы вплетена в мои слова, так что я, должно быть, применил принуждение на него. Чтобы так легко быть пойманным силой слов, у него должны быть очень слабые антимагические способности». «Ох, ладно. Постой тут и поразмышляй о том, что натворил». Зеппе выглядел извиняющимся, как только закончил говорить. «Все, что я сказал, это не то, что следовало бы говорить. Когда в первый раз встречаешь кого-то, если здесь есть дыра, я хочу заползти в нее. Как мне извиниться за то, что я натворил?» Зеппе продолжал извиняться, пока стоял как пугало. Снова раздались шепоты других участников экзамена. «Поразительно, этот парень заставил Зеппе извиниться». «А, ты видела? Он потушил демоническое пламя. Должно быть, он мастерски владеет антимагией». «Никогда не видел его лица прежде. Он может быть темной лошадкой в поколении хаоса. Как же они все раздувают. Хотя я подправил свой голос. Даже парень должен суметь снять мое принуждение минут через 10. Прости, что заставил ждать. Идем?» Я позвал Мишель, которая все еще ждала меня, и мы продолжили идти. «Арнас!» – позвала на меня тихим голосом. «Что?» «Сильный!» Я не мог сдержать смешок. Не буду отрицать, но в данном случае это неподходяще. Она задачно наклонила голову в сторону. Почему неподходяще? Этот парень был слишком слаб. Мы дошли до арены, где проводился вступительный экзамен.